Карта 6. Галактический вихрь. Послание Крайона. Что-то приближается к тебе, что-то изменится в ближайшее время. Чего именно тебе ждать? Будет только то, что ты приготовил для себя сам. Ты не мог приготовить для себя ничего плохого. Даже если это будут трудности, они станут благом для тебя, если ты будешь готов принять их как благо. Но может, это будет что-то, чего ты давно ждешь. Это может быть осуществление мечты. Это может быть радостное событие, семена которого ты сам заложил в своей жизни давным-давно. Ты мог забыть об этом. Может быть, это было твое доброе дело. Или это был свет твоего сердца, которым ты поделился с другими. Никакая энергия не пропадает бесследно. Сейчас приходит время, когда она возвращается к тебе. Энергия движется по кругу, а точнее по спирали. Спираль – универсальная форма Вселенной. Галактики раскручиваются по спирали. Ты тоже подобен галактике. На каждом новом витке ты встречаешься с той же энергией, которую оставил витком ниже. Ты можешь бояться этого и думать, что каждая такая встреча – воздаяние за прошлое. Но ты можешь начать относиться к этому иначе. Ты можешь сказать себе: «Да, энергия движется по кругу, и это круг моей силы. Это способ наверстать упущенное, это способ получить новые возможности и исправить старые ошибки. Это способ стать тем, кем я не мог стать раньше. Это способ вывести мою жизнь на новый уровень. Верь в свою силу и не бойся того, что идет к тебе. Знай, что ты создал это сам. Ты имеешь дело со своей собственной энергией, и ты можешь распорядиться ею так, чтобы она пошла тебе во благо». Комментарии. Эта карта отражает принцип «что посеешь, то и пожнешь». В ближайшее время вам предстоит пожинать плоды того, что сделано вами в прошлом. Вас ожидают перемены. Какого характера они будут, сказать невозможно, пока не начнутся связанные с ними события. Это может быть что-то очень хорошее, но это может быть и неожиданность, которая не очень вас порадует. Знаете, и то, и другое вы заложили на своем пути сами. Это не случайности, не происки злой судьбы. Это закономерное следствие ваших прошлых действий, эмоций, мыслей и намерений. Вы можете изменить характер ожидающих вас перемен. Для этого вам не нужно пытаться предугадывать, каковы они будут. Не заглядывайте в будущее раньше времени. Сосредоточьтесь на настоящем моменте. Транслируйте любовь в окружающий вас мир. Если будут вспоминаться какие-то ошибки прошлого, направьте энергию любви и в прошлое тоже. Вы можете изменить прошлое, изменив его энергией. Вы можете послать туда любовь, и эта любовь вернется к вам в будущем. Не торопите события. Все произойдет в нужный момент. Может, завтра, а может, через полгода. Живите в любви все это время. Создавайте круг своей силы. Так вы поможете переменам приобрести благоприятный для вас характер. Практика. Центр циклона. Представьте, что вы оказались в самом центре вихря энергии. Энергетические потоки завиваются вокруг вас по спирали. Представьте их в виде потоков белого и золотистого искрящегося света. Вы в центре спирали, где нет движения, где только тишина и покой. Вы погружаетесь в абсолютный божественный покой, наблюдая движение потоков энергии вокруг себя. Покой проникает в глубины вашего существа – Вы чувствуете, что успокаиваетесь. Под вашими ногами твердая почва. Вы крепко стоите на ногах. Вы словно примагничены к поверхности земли. Каждую вашу клетку наполняет очень приятное чувство уверенности, стабильности, умиротворения. Вы смотрите на потоки энергии вокруг вас и понимаете, что находитесь в самом центре управления этими потоками. Они движутся, а вы неподвижны. И они подвластны вашим желаниям, вашим мыслям, вашим намерениям. Вы можете мысленно приказать этим потокам остановиться и увидеть, как они постепенно замедляют движение, замирают, а затем окутывают вас бело-золотистым сияющим коконом. Вы можете выразить намерение, чтобы они вновь пришли в движение, и увидеть, как они постепенно набирают скорость, вновь кружась вокруг вас в виде спиралей света. Теперь представьте себе, что эти потоки – энергия любви. Это могучая действующая сила Вселенной. Эти потоки несут вам любовь Бога, и они способны выполнить любое ваше желание. Выразите намерение, чтобы эти потоки принесли вам любовь, благополучие и все то, что вам необходимо для счастья. Представьте, что они стали ярче, сильнее, быстрее закружились вокруг вас. Вы по-прежнему спокойны и неподвижны, а потоки движутся, неся все то, что вам нужно. Представьте, что вы видите в этих потоках все то, что хотите реализовать в своей жизни. Скажите себе, что это осуществилось. Снова представьте, что потоки замедляют темп и окутывают вас сияющим коконом любви. Скажите себе, что вы любимы Богом, уверены в себе и достойны всего самого лучшего. Сохраните это состояние в течение дня. Карта 7. Мирное небо. Послание к району. Тебе кажется, что кругом опасности? Это не так. Ты ждешь, что страхи из твоего прошлого вернутся и нападут на тебя? Твои опасения напрасны. Возможно, ты пережил непростой период своей жизни. Возможно, старые душевные раны еще не зажили, и ты инстинктивно настроен на оборону, так как опасаешься, что нападение на тебя продолжится. Ты собираешься защищаться, ты закован в броню и латы, и тем самым ты отгораживаешь себя от мира. Ты не позволяешь себе увидеть, что война закончена. Ты не позволяешь себе уйти с поля боя и предаться мирной жизни. Твой мир сейчас безопасен. Ты можешь расслабиться и отдохнуть. Ты можешь освободиться от своей брони и вдохнуть полной грудью. Посели любовь в своем сердце. Устрани раздоры внутри себя. Главный бой кипит в твоей груди. Но увидь, наконец, что ты воюешь с самим собой. Прости себя, пойми себя и прими себя. Дай себе право быть таким, какой ты есть. И тогда ты помиришься с собой. И тогда мир не будет тебе казаться угрожающим местом. Отказавшись от настроя на самозащиту, ты увидишь, что мир благоволит тебе, что страхи ушли и что рядом с тобой нет врагов, а есть друзья. И тогда ты увидишь новые открытые двери, которые ведут тебя к прекрасным возможностям. Ты увидишь дороги, которые скрывались во тьме, пока ты прятался под защитой своей брони и пока твой взор был замутнен страхами. Ты увидишь новый светлый мир, который ждет тебя. Этот новый мир готов распахнуть перед тобой свои объятия. Но сделай первый шаг, уйди с войны, создай мир внутри себя, посели в своем сердце любовь и доверие, и твоя жизнь начнет преподносить тебе великолепные дары. Комментарии. Эта карта говорит о том, что пора отпустить прошлое и залечить старые раны. Возможно, вы застряли в прошлом и мыслите категориями вчерашнего дня, не замечая, что мир изменился, и жизнь готова преподнести вам новые дары. Сейчас в вашей жизни начинается период спокойствия и благополучия. Но вам требуется совершить некое усилие, чтобы приблизить это благоприятное время. Возможно, нужно принять важное решение, совершить поступок, который вы давно откладывали. А может, надо просто простить врагов и помириться с друзьями, с которыми вы в ссоре. Подумайте о том, чего вы не можете простить себе, что в вашем прошлом до сих пор вызывает у вас душевную боль и заставляет страдать. Примите это с любовью, проявите сострадание к себе. Поймите, что иначе не могло быть, но вам не нужно всю жизнь жить с этой раной. Примиритесь с тем, что нельзя изменить, и тогда вы сможете выйти на новые пути и обрести новые возможности. У вас сейчас достаточно сил, чтобы решить свои проблемы и двигаться дальше. Но решайте их мирным путем. Не бросайтесь в бой, не пытайтесь силой открывать закрытые двери. Настройтесь на любовь, поселите мир в своей душе, и вы увидите, что двери открываются сами. Практика. Восход солнца. Представьте, что вы оказались на берегу моря или посреди бескрайнего поля в предрассветный час. Ночная тьма еще не рассеялась, вы видите обрывки черных туч на сером небе, вам тревожно, кажется, что кругом опасности. Но вот чернота вокруг вас начинает медленно превращаться в синеву. Вы уже начинаете видеть очертания пейзажа вокруг себя. Если это море, вы видите, что оно спокойное и ласковое. Если поле, вы видите очертания травы и цветов, которые мягко колышутся на ветру. Тревога постепенно стихает, вы понимаете, что вокруг вас спокойный мир. Это мирный пейзаж, здесь нет опасностей, которые, возможно, мерещились вам во тьме. Воздух светлеет, и вот он уже прозрачный, светло-синий, а горизонт перед вами окрашивается розовыми и золотистыми красками. Ветер стихает, и на светлеющем небе уже нет туч. Природа вокруг вас обретает краски. Вы видите зелень листвы и травы, желтизну песка, яркие пятна раскрывающихся цветочных лепестков. До вас доносятся приятные ароматы. Вы слышите негромкие трели пробуждающихся птиц. И вот первые лучи солнца выбиваются из-за горизонта. Мир вокруг вас становится сияющим, праздничным, прекрасным. Он словно открывает вам навстречу свои объятия и говорит: «Ты в безопасности. Вокруг друзья и самые любящие души. Откройте и вы свои объятия навстречу миру. Представьте, что обнимаете все, что видите вокруг себя. Солнце полностью вышло из-за горизонта. Мир наполнился прекрасной музыкой. Вся природа ликует. Ликуйте и вы вместе с ней. Сохраните в своей душе это ощущение радости и любви, разлитой в воздухе». Карта 8. Белое перо. Послание к району. Знаешь, чего не хватает тебе сейчас? Легкости. Ты несешь на себе слишком большой груз. Это твоя серьезность и твоя ответственность. А может, это слишком большая привязанность к материальному? Или это обязанности, которые на самом деле не дают тебе двигаться вперед? Может, ты привязан к привычному образу жизни или к грузу знаний, полученному в прошлом, и не замечаешь, что мир изменился, и прежние привычки, прежние знания не работают. Ты тащишь за собой этот балласт и не понимаешь, почему лучшее будущее не приходит. Будущее ждет тебя, но оно может просто не вместить в себя все эти грузы, которые ты хочешь втащить туда. Потому что будущее приготовило тебе нечто совсем другое, то, о чем ты не подозреваешь. И это будет лучшим для тебя. Но чтобы получить это лучшее, нужно избавиться от прежних представлений о том, что для тебя хорошо, а что нет. У тебя за спиной ангельские крылья. Это, конечно, образ. Ты можешь не слышать шелестение белых перьев над своей головой. Но ты можешь почувствовать эту энергию, легкую, светлую энергию твоего духа, твоего сильного и прекрасного божественного духа, который вытянет тебя из любых передряг и приведет тебя к тому, что тебе на самом деле нужно. Если, конечно, ты не будешь сопротивляться, если не будешь говорить «нет-нет, не просите меня избавиться от моего груза, мне нужен и этот чемодан, и тот. Мне дороги все эти мои проблемы и страдания из прошлого. Как бы они ни были тебе дороги, пришло время от них избавиться. Посмотри наверх. Белое перо ангельского крыла зовет тебя в новую жизнь, где будут свет, любовь и красота, и не будет никакой тяжести. Комментарий. Эта карта говорит о том, что на вас сейчас давит груз ответственности и обязанностей, которые изматывают вас. Возможно, вы тяжело трудитесь, но имейте в виду, что положительный результат этого труда не гарантирован. Другой путь где-то рядом, и он более успешен. Но чтобы увидеть этот путь, надо снять с себя хотя бы часть вашего груза. Возможно, вы действуете в одиночку, когда правильней было бы попросить помощи и разделить вашу ответственность. Возможно, вы беретесь за то, с чем не в состоянии справиться. В таком случае желательно как можно скорее трезво оценить свои возможности и пересмотреть свои планы. Может быть и так, что вы только собираетесь взять на себя какую-то тяжкую ношу. Остановитесь и подумайте, по силам ли вам это будет, а главное, нужно ли это вам, принесет ли тот результат, на который вы рассчитываете. Значение этой карты таково. Если в вашей жизни происходит что-то, что создает трудности, если вы устали под бременем забот и ответственности, вы, скорее всего, не на своем пути. Трудности – знак, что вам надо остановиться, отступить на шаг назад и спросить совета у своего духа, куда вам идти и что делать. Дух приготовил для вас совершенно другой путь, где вы будете чувствовать себя счастливым, а также испытывать полноту вашей самореализации и радости жизни без перегрузок, без работы с надрывом. Но для того, чтобы выйти на этот путь, надо пересмотреть все свои обязанности и привычки, а также избавиться от лишнего. Практика. Свободный полет. Представьте, что вы стоите на земле, и ваши ноги крепко прикованы к цепям с грузом, не дающим вам сделать даже шаг. Визуализируйте этот груз. Что это? Ваши повседневные заботы, изжившие себя отношения, непосильная нагрузка на надоевшей работе или, может, старые привычки, устаревшие правила, принципы, которые мешают вам развиваться. Представьте, что за вашей спиной появляется белоснежный ангел. От него исходит энергия любви, заботы, нежности, душевного тепла. Он кладет руки вам на плечи, и вы чувствуете, как тревоги и заботы уходят в сторону. Вы можете вздохнуть свободно и расслабленно, потому что вы любимы таким, как есть. Вас любят не за заслуги и не посильный труд. Вас любят просто так, за то, что вы такой, какой вы есть. В руках у ангела светящийся меч. Он легко взмахивает им и беззвучно рассекает ваши цепи, которые тут же рассыпаются на миллионы золотых искр и тают в пространстве. Вы чувствуете легкость в руках, в ногах, во всем теле. Вас больше ничто не сковывает. Вы свободны. С вами божественная любовь, и это все, что вам нужно. Вы чувствуете, что за спиной у вас белые ангельские крылья. Вы берете друг друга за руки с ангелом, освободившим вас, и, смеясь, взмываете в синее небо. Почувствуйте легкость, свободу, полет, радость освобождения. Вы освободились. Вы готовы к новой жизни. Запомните и сохраните это состояние. Карта 9. Сияющая звезда. Послание к району. Тебя ждет нечто великолепное. Блистательные перспективы впереди. И ты сам сможешь блистать, проявив себя в таком прекрасном качестве, которого не ждут от тебя, которого не ждешь даже ты сам. Ты думаешь, твои возможности исчерпаны. Они исчерпаны в настоящем моменте твоей жизни. Но приходит следующий момент, и там будет вспышка твоих талантов и возможностей. Там ты озаришь мир вокруг себя своим сиянием. Каким образом это придет в твою жизнь? Это может быть результатом твоих долгих усилий и кропотливого труда. Если ты долго трудился над чем-то и не видел результата, долгожданный результат, наконец, появится и поразит тебя и всех. Это может быть внезапно возникший новый шанс, который заставит тебя оказаться в центре событий, и ты проявишь себя наилучшим образом, заслужив почет и уважение. Это может быть появление в твоей жизни человека, который принесет тебе радостную весть, способную изменить твою жизнь. Знай, все счастливые шансы сейчас готовы достаться тебе. Но не будь пассивен, не оставайся в стороне, когда тебя пригласят встать в центр. Не бездействуй, когда увидишь, что победа близка, и нужно лишь приложить усилия. Ты способен загореться новой звездой, и ты готов к этому. Комментарии. Эта карта означает новые возможности. Вам выпадет счастливый шанс, и в вашу жизнь войдет что-то, что вы встретите с восторгом. Вы можете получить какое-то неожиданное предложение. Вы можете встретиться с чем-то, чего не ждали. Вам может даже сначала показаться, что это вам не подходит, особенно если у вас были другие планы, и вы планировали нечто иное. Но не отвергайте никаких возможностей в данный момент своей жизни. Испытайте выпадающие шансы. И вы увидите, то, что казалось неподходящим, может оказаться самым лучшим из всего, что случалось с вами в жизни. Если появится возможность поучаствовать в каком-то конкурсе, соревновании, примите этот вызов. Не отказывайтесь от интересных поездок, пробуйте себя в новой профессии, раскрывайте новые таланты. Все это станет началом новой, очень яркой полосы в вашей жизни. У вас есть шансы стать известным, популярным, даже знаменитым. У вас есть что показать миру. Рискуйте, ваше время пришло. Вас ждут хорошие новости и очень яркие, волнующие, важные события. Практика. Свет души. Закройте глаза и погрузитесь в свое внутреннее пространство. Вы в центре вашего собственного космоса. Это вселенная вашей души. Представьте себя центром этой вселенной, ее единоличным правителем. Каждый человек – вселенная. Вы не властны над другими душами, но вы властны над своим собственным космосом, над пространством вашей души и над собственной жизнью. Вы можете изменить ваше пространство, как хотите. Здесь темно, выразите намерение, чтобы все вокруг вас озарилось светом. Представьте, что источник этого света – ваша душа. Ее свет неисчерпаем и бесконечен. Его хватит на весь мир. Ваша душа сияет, и вы становитесь источником света. Вы – сияющая звезда. Вы излучаете свет любви. Все вокруг вас окрашивается в яркие золотистые тона. Это теплый свет вашей души преображает мир. Представьте вокруг себя все то, что вам нравится, что хотели бы увидеть. Например, самые прекрасные пейзажи или красивые интерьеры. Представьте, что вокруг вас собираются любящие души. Вы не одиноки. Здесь ваши ангелы, здесь все те, кого вы любите и кто любит вас. Они откликнулись на свет вашей души. Они посылают вам свою любовь. Запомните это состояние. Вы в центре собственной вселенной. Вы излучаете свет любви. Вы притягиваете любящие души и создаете вокруг себя тот мир, который вам нравится. Карта 10. Вспышка молнии. Послание Крайона. Молниеносные перемены – вот что тебя ждет. И это прекрасно. Это именно то, что нужно тебе сейчас. Потому что ты полон сил и энергии и готов встретить то новое, что уже на пороге. Смелость, отвага, решимость – все придет в нужный момент. Но при этом пусть твои решения и поступки не будут безрассудными. Обдумывай свои шаги, хотя, возможно, у тебя будет на это мало времени. И все же ты справишься, потому что твой мозг сейчас работает четко и ясно, как никогда. Высшие силы с тобой. Ты можешь почувствовать подталкивание духа, который говорит «Вперед, смелее! Тебя ждет нечто удивительное!» Важный этап в жизни – может закончиться, и закончится он триумфом. И тут же начнется нечто новое, еще более важное, значительное и прекрасное. Ты стремительно движешься вперед и вверх. Ты на верном пути, и потому жизнь готова преподнести тебе лучшие дары. Встречай все новое с энтузиазмом, с радостью и страстью. Эти качества – пробудятся в тебе, даже если сейчас их нет. Новый поворот в жизни, новый уровень самореализации и самораскрытия – вот что ожидает тебя. Слушай голос Духа. Будь уверен в себе, будь смел и при этом будь благоразумен. У тебя сейчас есть все необходимое для победы. Комментарии. Эта карта означает – что вы на пороге осуществления своего заветного желания или что цель, к которой вы долго стремились, будет вот-вот достигнута. Также эта карта может означать внезапные и неожиданные перемены. Но эти перемены будут к лучшему. Когда они произойдут, вы поймете, что неосознанно желали их уже давно. Вы сейчас на пике своей энергии. Вы способны решительно действовать и достигать целей в любой области. Препятствия будут рассеиваться, как дым, перед вашей решимостью и активностью. Огромная жажда жизни может проявиться у вас сейчас. Вам захочется действовать, проявлять себя, самоутверждаться. Все будет удаваться, но при условии, что вы сохраните внутренний покой, не будете нетерпеливы, нервозны и слишком возбудимы. Действуйте по плану, избегайте необдуманных решений и поступков. Слушайте голос духа и голос своего сердца. Это поможет вам не сбиться с вашего лучшего пути. Не поддавайтесь сиюминутным соблазнам. Прежде чем что-либо предпринять, задумайтесь о том, пойдет ли это вам во благо. Найдите золотую середину между смелостью и благоразумием, и вам будет все удаваться. Практика. Свет истины. Представьте, что вы стоите посреди бескрайнего пространства в полной темноте. Вы не знаете, что вокруг вас. Вам не видно дороги, и вы не можете сделать ни одного шага. Вы в неизвестности, не знаете, куда вам дальше идти и что делать. Но вот вы вспоминаете о том, что внутри у вас есть источник света. Это божественный свет, свет вашего духа, частицы Бога, которой вы являетесь. Сосредоточьтесь на области сердца и мысленно призовите этот свет. Обратитесь к духу и попросите, чтобы он развеял тьму, принес в вашу жизнь свет любви и истины. Представьте, что яркое белое сияние мягко наполняет вас изнутри. И вот уже ваши глаза начинают излучать свет. Затем все ваше тело окутывает светящаяся аура. Мир вокруг уже не такой темный. Вы обращаете глаза к небу, и в этот самый миг небо озаряется светом зарниц. Вы своим внутренним светом развеяли тьму и притянули свет с небес. В этом свете мрак уходит полностью, и теперь вы видите, что мир вокруг вас вовсе не страшен, он прекрасен. Вы видите перед собой широкую ровную дорогу. Вы можете уверенно идти по ней, ведь она ведет именно туда, куда вам нужно, к тем благам, которые вам необходимы. Светает, ночь уходит, сполохи зарниц прекращаются, в безоблачном небе появляется солнце. Это утро вашей новой жизни. Смело идите по дороге, наслаждайтесь красотой окружающего мира. Запомните это состояние.